А всего обиднее, что мне дают, то и вам одинаковые малогабаритки, будто это у вас или у Симаковых государство дом забирает и участок, где столько было труда вложено, а не у меня. «Да, Клавдия Францевна», — горестно ответил я, — «обделили вас, бедную. Маловато вам насчитали за каждое дерево, за каждый кустик в землю воткнуты. Разорели окаянны. Но вы не печальтесь, я вам один хороший совет дам. Хотите? Что мне теперь от ваших советов, Сашенька? Щей из них не сваришь. А я вам такой совет дам, что из него при нужде и щи можно сварить. Так вот, если уж совсем вам худо станет, снесите свои зубы в скупку, а себе пластмассовые вставьте. На разнице минимум 100 000 в новых деньгах заработаете». Она испуганно зажала ладонью рот и шарахнулась от меня в свою квартиру. А я стоял и хохотал, пока не заколола в животе. Хамство, конечно, но теперь мы, по крайней мере, квиты за все. Впрочем, я вспоминаю об этом только потому, что она конючит за открытым окном. А у окна сидит Лида, сцепив на круглом животе руки, и, наверное, слышно ей каждое слово. Я искоса наблюдаю за ней, отрываясь время от времени от перевода. Грех терять нечаянно выдавшиеся дни, и я усердно выколачиваю крючками из расхлябанной старенькой машинки «Мерседес» новенького, сверкающего никелем и хромом москвича, поскольку на медицинской комиссии мне сказали, что я смогу водить машину, если ее немного переоборудовать. Во всяком случае, справку для автошколы они выдадут. Так вот, я искоса поглядываю на Лиду, потом снимаю крючки и говорю: «Пойдем погуляем, тебе вредно много сидеть». Лида послушно кивает. Меня даже пугает эта равнодушная послушность. Кажется, она точно так же кивнула бы, если б я предложил начистить на обед картошки или попрыгать через скакалку. И мы отправляемся на троллейбусе в парк, к соснам, к дедушкам и бабушкам, которые возят по аллеям коляски с внучатами или дремлют на солнышке, пока эти пескуны не заорут во все горло. Краснощеким мороженщицам и разноцветным автоматам с газированной водой. Старые сосны в этом парке, обнесенном изгородью, медленно умирают, уткнувшись в небо и сохшими верхушками. Их убивает ядовитое дыхание города. Они приняли на себя копоть и гарь, и вредные газы, которые должны были достаться людям. И вот они умирают, чудачки и сосны, не догадывающиеся даже, что люди сильнее, чем деревья. Мы бродим по асфальтовым дорожкам, на которых лежат пестрые тени. И Лида постепенно оживает, словно неторопливый, беспорядочный ритм ходьбы, яркая зелень травы и чуть слышный скрип сосен отвлекают ее от беспокойных мыслей. Ее бледные щеки розовеют, а в глазах появляются прежние беспокойные чертики. «На качели!» — командует Лида. «И мы идем к качелям, а возле них нет никакой очереди. Все еще на работе, а студенты разъехались на каникулы. И мы покупаем за 2 гривны билеты. Голубые полоски рвутся у нее из рук. И садимся в лодку, подвешенную к перекладине на стальных тросах, и улетаем к верхушкам сосен. Лида раскачивает лодку, а ветер обтягивает на ней платье, лохматит волосы. И она жадно хватает этот ветер раскрытыми губами. А потом вдруг медленно опускается на днище лодки. И я не могу затормозить ее проклятую. Я должен просто сидеть и ждать, пока погаснет скорость, иначе я вылечу, как пробка. Наконец лодка останавливается, и я помогаю Лиде выбраться из нее и вывожу ее за ограду и усаживаю на траву под сосной. «Я сама себе делаюсь противной», — сдавленно говорит она, закинув голову. «У меня вся земля крутится перед глазами, сосны, облака, аллеи, даже ты крутишься». Она ложится, забыв обтянуть на коленях платье, и лежит неподвижно, будто заснула. И я молча сижу рядом, а над нами, над соснами, над землей неторопливо плывут какими-то только им одним известными маршрутами облака, похожие на вазы с сеном, на рыцарские замки, на чудищ из детских сказок. Потом я начинаю тормошить Лиду, боюсь, что она простынет. И она встает и проводит кончиком языка по губам. «Пошли газировку пить, у тебя есть монетки?» У автомата мы сталкиваемся с Сергеем. И кто только ему стирает и наглаживает перчатки, уж такие они всегда белоснежные. И все трое радостно улыбаемся. Он здоровается с Лидой за руку, а мне пожимает локоть и подмаргивает. «Еще не перебрались?» «Пока нет. Ждем. Теперь уже скоро. Ты мне звякни. Приду, помогу вещи перенести». «Какие там вещи?» Смеемся мы с Лидой. «Новоселье будем устраивать. Обязательно звякнем». Мы пьем газировку, а потом Сергей вдруг обращается к Лиде. «Вот скажите, такое дело, я ей говорю, выходи за меня замуж». Он краснеет и сбивает щелчком с блестящего погона какую-то букашку. А она говорит: «Хоть завтра, только сперва сними с себя этот китель, а то надо мной все девчонки и так уже подшучивают. Разве это справедливо?» У лейтенанта от обиды вздрагивает голос. «Это очень несправедливо, Сережа», — отвечает Лида. «Дело не в том, что человек носит китель или...» «Да нет, она не какая-нибудь дурочка, вы не думайте!» Торопливо перебивает Лиду Сергей, словно боится, что сейчас она скажет про его девушку что-то резкое, обидное. «Она хорошая девчонка, умная, но с предрассудками. Если бы от того, что я сниму свой китель, на свете сразу перевелись все хулиганы, пьяницы, воры. Я его и дня не носил бы. А так, кто-то ведь должен делать и эту работу. Это тоже работа, вы не думайте». «Я знаю, что это тоже работа, Сережа. Лида отбрасывает на затылок волосы. «Но я хочу сказать другое», —